Через некоторое время граф Витте вызвал меня к себе и сказал: «Я сегодня переговорил с издателем «Нового времени». Ему срочно требуются деньги, и он просил моего совета, как их достать. Он даже согласен на продажу части акций газеты. Между прочим, он просил меня похлопотать перед министром финансов Барком о выдаче ссуды под залог акций». «Я не нахожу, — заключил Витте, — что сейчас самый удобный случай, чтобы добиться влияния на новое время и прекратить ее злостную пропаганду. Если Распутин может собрать необходимую сумму денег, то я все сделаю. Мы возьмем в свои руки новое время, и оно будет обезврежено. Поговорите по этому делу с вашими евреями. Они не должны были бы упустить этот случай обезоружить своего злейшего врага». Я рассказал Распутину об этом разговоре с графом Витте. После короткого совещания мы решили обратиться к нашему умному банкиру, так называл Распутин известного финансиста Дмитрия Рубинштейна. Кроме того, мы решили поставить в известность барона Гинзбурга и Мозеса Гинзбурга. Распутин пригласил к себе всех этих финансистов и предложил им купить эту враждебную евреям газету. Он старался убедить еврейских финансистов, что такая сделка была бы в интересах всего еврейства, и его предложение оставило сильное впечатление на собравшихся, так как без уговаривания Распутина было ясно, что покупка «Нового времени» могла принести нам много пользы. Тем выше они оценили выступление Распутина в интересах евреев. При его тогдашнем влиянии занятая им позиция имела громадное значение для евреев. Поэтому они всеми средствами старались заполучить Распутина на свою сторону и поручили мне постараться все больше и больше связывать его с нами. Акции «Нового времени» были приобретены на имя графа Витте, а затем им переуступлены Рубинштейну. Рубинштейн радовался очень, что теперь закончится травля против евреев, а Витте был доволен, что «Новое время» перестанет теперь его ругать и не будет ему вредить. Отношения между Распутиным и Витте продолжались до смерти последнего. Они часто встречались, и Витте, по-видимому, не оставлял мысли при помощи Распутина вновь забрать в свои руки власть. Однако, обладая хорошей шпионской организацией, Старый Двор вскоре разузнал о дружбе Витте с Распутиным. Шпионили не только за царем, царицей и царскими детьми, но следили за всеми лицами, имевшими доступ ко двору. Я, например, не мог шагнуть в Петербург, чтобы за мной не следили. Бывали случаи, что за мной одновременно следили несколько агентов. Известие, что Витте при помощи Распутина ищет сближение с молодым двором, привело противников Николая II в сильное волнение, а также произвело возбуждение в кругах Старого Двора. Там против Витте боролись очень энергично, предполагали, что этот замечательный государственный муж мог предпринять такие шаги, которые могли бы сильно повредить Старому Двору. Когда Витте умер, то по Петербургу ходили слухи, что враги его отравили. Смерть лорда Китченера. Когда я однажды в 11 часов утра пришел к Распутину, мне бросилось в глаза, что он чем-то очень взволнован. Выяснилось, что он только что приехал из царского села. На мой вопрос о причине его беспокойства Распутин ответил, что вопрос касается весьма секретного дела, и я не должен никому о нем даже заикаться. Случилось большое несчастье, царица очень озабочена. Она все время только плачет и в отчаянии хватается руками за голову. «Страшно, что папа натворил», — пояснил Распутин. «Кажется, он всех нас погубит». Я его спрашивал, что случилось, но он молчал. Он также очень озабочен. Распутин, впрочем, не мог долго скрывать и рассказал мне все подробности. «Случилась большая беда», — сказал он. «Один английский генерал был по дороге к нам. Он хотел нам помочь и принять кое-какие шаги, чтобы скорее и с успехом закончить войну. Но его корабль потоплен германцами. При этом говорят, что мы виноваты. Германские шпионы своему штабу сообщили, что английский генерал находится на пути к нам». Далее Распутин рассказал, что царица боится, что подозрение в измене может пасть на нее, как немку. Она просила Распутина при помощи его сверхъестественных способностей указать виновника гибели Китченера.